«Весьма разумно, весьма разумно», — вставил Джонсон. «Вполне разделяю вашу точку зрения, во всяком случае, теоретически. Но не забудьте, что мое положение в этом деле несколько отличается от вашего. В качестве пайщика той и другой компании я, безусловно, присоединяюсь к вашему мнению, что от теперешних наших заправил многого не дождешься. Но в качестве юрисконсульта обеих компаний я должен быть весьма и весьма осторожен, ибо в моем двойственном положении необходимо взвешивать каждый шаг, и неизвестно, как это все может для меня обернуться. Вы сами понимаете, я не могу быть советником той и другой стороны. Я считаю своим долгом и от души желаю, не становясь ни на ту, ни на другую сторону, тщательно разобраться в этом деле и постараться как-нибудь объединить английские и американские интересы. Полагаю, что меня, как юрисконсульта, не может скомпрометировать то, что мистер Каупервуд обратился ко мне, желая выяснить отношение к нему здешних кругов. Ну а в качестве пайщика компании, я думаю, мне не возбраняется решать самому, какой проект лучше, и на правах частного лица поступить соответственно. Надеюсь, у вас нет никаких этических возражений по этому поводу». «Решительно никаких», — засмеялся Стейн. «На мой взгляд, это вполне честная и правильная позиция для нас обоих. А если они будут возражать, их дело. Нас это не должно беспокоить. Ну, а мистер Каупервуд, конечно, сам может позаботиться о себе». «Очень рад, что вы так думаете», — сказал Джонсон. «Меня, признаться, это несколько смущало, но теперь, я полагаю, все устроится. И во всяком случае, от этой моей беседы с Каупервудом никому вреда не будет. А потом, если это покажется вам интересным, мы можем с вами предпринять в этом направлении кое-какие шаги, уже втроем», — осторожно добавил он. «Ну да, разумеется, втроем», — подтвердил Стейн. «И как только у вас будет что-нибудь конкретное, вы сейчас же дайте мне знать». «Во всяком случае», — прибавил он, подтягиваясь и снимая со стола свои длинные ноги, «кое-чего мы с вами добились, подняли медведи от спячки. Вернее, Каупервуд сделал это за нас. Теперь нам надо притаиться и выждать. Посмотрим, куда они ринутся». «Вот и я так думаю», — сказал Джонсон. «А после разговора с Каупервудом во вторник я тотчас же к вам наведаюсь».